Бібі Мерхнегар і Деви. Не знаем, было это или не было, только Аллах знает. Жил-был на белом свете один падишах, у которого не было детей. Глянул он как-то в зеркало и увидел на своем виске незаметный седой волос. Загрустил падишах и позвал своего визиря, чтобы поделиться печалью. «Что же мне делать? Я стал стареть, а у меня ни одного наследника. Кто станет править на престоле, когда я умру?» Визирь стал успокаивать своего господина. «Здравствуй всегда, мой падишах, центр бескрайней вселенной. Ты знаешь, что мой очаг тоже никто не греет, ведь нет у меня детей. На все воля Всевышнего. Если будет воля Аллаха, он дарует тебе дитя». В страшном гневе воскликнул падишах: «Ты льстишь мне и умасливаешь мой слух только мне в угоду. Уйди с глаз моих на 40 дней. Если за это время в чреве моей жены не будет ребенка, то я тут же велю тебя казнить». Растерянный визирь раскаялся было в своих словах, но было поздно. Домой он вернулся печальным и убитым горем. Все дни, которые ему назначил своенравный падишах, визирь провел в ужасе и беспокойном сне. Целыми днями он только и делал, что повторял: «Как же мне быть, справедливый Аллах? Что же мне делать?» Пришел час последней 40-й ночи. Слышит визирь, что кто-то его зовет. Побледнел он от страха. Все казалось ему, что смерть придет за ним с минуты на минуту. Но все же открыл визирь дверь и увидел перед собой дервиша, всего в белых одеждах. Протянул дервиш визирю яблоко и гранат, а сам промолвил: «Аллах послал меня к тебе. Отдай этот гранат супруге падишаха, а своей — яблоко. Пусть съедят они плоды. Спустя 40 дней родит жена падишаха сына, а твоя подарит тебе дочь. А как только повзрослеют ваши дети, так и поженятся». После этих слов дервиш растворился в воздухе. Обрадовался визирь несказанно и решил: «Пусть моя жена съест гранат и родит сына, а жена падишаха родит дочь». Не стал визирь дожидаться утра и отправился к падишаху, чтобы рассказать ему эту чудесную историю. Спустя еще 40 дней обе женщины объявили, что ждут детей. Как минуло 9 месяцев, 9 дней и 9 часов, так и случилось обещанное. Жена визиря родила прекрасную девочку, с которой мог сравниться только лик солнца. А когда пришел черед рожать жене падишаха, раздался властный голос: «Торопитесь, слуги! Несите золотой таз!» Встрепенулись слуги падишаха и быстро принесли золотой таз. Из чрева роженицы сразу же выполз черный змей. Женщина, как увидела это, так и упала без памяти. Долго и трудно она потом выздоравливала. Узнал об этом визирь и подумал в страхе, что зря пошел наперекор судьбе, но никому своих мыслей не выдал. Сыну падишаха, змею, дали имя Мирза Мастух Умар, а прекрасной дочери визиря — Биби Мерхнегар. Шах был в ужасе и страшном гневе, но ничего исправить не мог. Стали их дети понемногу подрастать, и когда пришло время каждому из них вступать в брак, шах твердо сказал визирю: «Твоя дочь выйдет замуж за моего сына-змея». Визирь не рискнул дерзить и ослушиваться шаха. Молчаливым согласием принял он этот удар. В первую же брачную ночь змея и невесту оставили вдвоем. И вдруг сын падишаха сбросил свою змеиную кожу и обратился в красивого сильного юношу 18 лет. А как только стало чуть светать, опять обрядился в кожу и снова стал змеем. Через некоторое время узнал падишах, что по ночам принимает его сын человеческий облик. Позвал он свою невесту к себе и велел ей: «Сделай что-нибудь, чтобы перестал мой сын обращаться в змея». После того, как Бибимерхнегар вернулась домой, она спросила у мужа: «Как можно сжечь змеиную кожу? В каком огне пламени?» На что Мирза Мастух Умар отвечал ей: «Кожу змеи можно уничтожить только в пламени от шелухи чеснока и лука, смешанной с солью. Но если ты думаешь сжечь мою кожу, то знай, что не увидишь меня после того, как она сгорит». Но не послушала жена своего мужа. И как только Мирза Мастух Умар вышел на следующую ночь из своей кожи, так сразу же спалила его кожу в огне. Не успела еще кожа змея догореть, как Мирза Мастух Умар подошел к непокорной жене и сказал ей: «Ох, Биби, дорогая, ты добилась, чего хотела, и сожгла мою кожу. Не быть теперь тебе со мной рядом, пока не истопчешь ты 7 пар стальных башмаков, не износишь 7 железных платьев, не изломаешь 7 посохов железных, да не изжуешь 7 железных шкатулок кандаруна». Как промолвил это все Мирзамаст, так и исчез, будто его и вовсе никогда не было. Целых 7 дней собиралась Бибимерхнегар в путь. Купила она все, что сказал ей Мирза Маст: 7 пар стальных башмачков, 7 железных платьев, 7 железных посохов и 7 железных шкатулок кандаруна. Собрала все это красавица и отправилась в путь через пустыню. Шла девушка долго, не останавливаясь на сон, и вдруг встретила страшного дева. Ужаснулась Биби и взмолилась: «О, справедливый Аллах, что же мне делать?» Вдруг неизвестно откуда раздался таинственный шепот: «Прекрасная Бибимерхнегар, отдай скорее деву 1 шкатулку, и он не тронет тебя». Биби так и сделала и, не оглядываясь, продолжила свой путь. Прошло время, и снова повстречался девушке дев на дороге. Она, не раздумывая, бросила ему 1 шкатулку и бросилась бежать. «Не буду вас долго мучить словами, только скажу, что странствия бедной Бибимерхнегар продолжались 2, а может и 3 года. 7 страшных девов повстречалось ей за это время. Отдала она им 7 шкатулок Мерхнегар. Все ее железные платья, стальные башмачки, железные посохи совсем поизносились. И вот настал день, когда рассыпалась последняя пара стальных башмачков Биби. Присела она усталая у родника, чтобы отдохнуть, испить воды и освежиться. Увидела девушка рядом с собой высокую чернокожую служанку с кувшином воды. Спросила ее Бибимерхнегар: «Чьей ты служанкой будешь, девушка?» «Я служу Мирзе Мастхумару», — гордо ответила та. «О Аллах! Где же он сам?» — воскликнула пораженная Бибимерхнегар. «Он совсем рядом», — служанка указала рукой на большой сад. готовится к пышной свадьбе с дочерью своей родной тетки. «А кому ты несешь воду?» — спросила Мерхнегар, чувствуя, как заколотилось ее бедное сердечко. «Это вода для Мирзы Мастхумара. Он собирается мыться». «Да пусть продлит твои счастливые дни Аллах!» — взмолилась Биби Мерхнегар. «Дай мне кувшин, я очень хочу пить и омыть лицо!» Сжалилась над ней служанка и протянула кувшин. А Биби Мерхнегар незаметно бросила в него свой перстень. Отпила она совсем немного воды из кувшина и вернула его служанке. Возвратилась прислужница к хозяину и стала поливать его руки водой из кувшина. «А перстень возьми и выпади из кувшина, Мирзе, прямо в ладони!» «Это ты откуда принесла?» — удивился Мирза Маст. «Не знаю», — пожала плечами служанка. «Я только дала кувшин девушке-чужестранке, которая сидела на берегу. Она попила из него воды». Мирза сразу догадался, что к чему, и отправился на берег, где сидела Биби Мерхнегар. «Как ты смогла найти меня, любовь моя? Твое сердце смелее, чем сердце львицы, ведь ты попала в край девов и гулей. Вся моя семья — девы. Если ты попадешься им на глаза, они проглотят тебя целиком, не оставят даже костей. Ты сможешь остаться в живых, если мы изменим твой облик». Мирза покрасил лицо Биби черной краской, прошептал над ней непонятное заклинание, слегка подул на Мерхнегар и превратил девушку в булавку. Эту булавку Мирза приколол на свои одежды и вошел в дом. Как только он показался на глаза родне, так окружили они его коршунами и заревели: «Человечиной от тебя пахнет, Мирза!» «Да ладно вам! Я привел прислугу для моей невесты», — ответил Мирза Маст. «Если вы клянетесь не обижать ее, я верну ей настоящий облик». Девы поклялись. Расколдовал тогда Мирза девушку, и предстала она перед девами в своем настоящем виде. Мирза отвел Биби Мерхнегар к матери своей невесты. «Любезная тетушка, посмотри, какую я служанку привел для дочери твоей прекрасной». «Да как тебе не стыдно, негодяй!» — рассердилась она. «Не нужна моей дочери такая служанка!» Мирза стал уговаривать оставить Биби у себя. Наконец тетка устала спорить и дала согласие. Тогда он тихо сказал Биби: «Кто бы и что бы тебе ни приказал, выполняй и молчи». После этих слов Мирза Маст дал девушке прядь своих волос и сказал: «Если беда тебя настигнет, сожги один волос». На следующий день подошла к Биби Мерхнегар тетка Мирзы Мастхумара, дала ей в руки метлу, унизанную нитями жемчуга, и приказала: «Этой метлой подмети весь двор, но лучше умереть тебе на месте, если хоть одна жемчужина покинет метлу». Как только взяла Мерхнегар метлу, как провела ею один раз по земле, так все жемчужины дождем осыпались. Вспомнила тут же Биби наказ Мирзы Маст и сожгла один волос. Тотчас перед ней оказался Мирза Мастхумар. Тут же собрал он все жемчужины, вернул их в метлу и начисто подмел двор. Возвратил Мирза Маст метлу девушке и велел: «Иди и верни ее тетушке». Только протянула Биби Мерхнегар тетке метлу, так та сразу закричала: «Знаю, чья это работа! Это негодяй Мирза сделал!» Утром следующего дня тетка дала Биби Мерхнегар сито и наказала: «Полей все вокруг водой, через это сито. Как ни трудилась, ни старалась Мерхнегар, ничего у нее не выходило. Сожгла девушка еще один волос. Появился Мирзамаст и быстро полил весь двор, как требовалось. Стала возвращать Мерхнегар тетушке сито, та спросила: «Ты так быстро справилась?» «Да, я все полила», — смиренно ответила девушка. «Опять ты мне лжешь! Это все негодяй Мирза сотворил!» — сердито крикнула тетка. Как подошел третий день, тетка дала Биби Мерхнегар шкатулку. «Возьми эту шкатулку. Она называется шкатулка «Играй и танцуй». Ты должна пойти и отдать ее моему родному брату. Он тебе отдаст шкатулку «Хватай, сажай», а ты дашь ее мне. Как увидишь в пути ясли для коня, то насыпь в них костей, а увидишь привязанную собаку, то брось ей соломы. Как увидишь дверь открытую, то пройди мимо, а будет перед тобой яма, полная крови и грязи, пройди мимо нее, но зажми нос пальцами». Отправилась Биби Мерхнегар в путь. Но не удержалась она и заглянула из любопытства в шкатулку. Как приподняла она крышку, так сразу выскочили из нее танцоры, музыканты, которые стали петь и танцевать. Это были карлицы и карлики. Не удавалось Мерхнегар их изловить и спрятать обратно в шкатулку. Вспомнила Биби про Мирзу и сожгла волос. Мирза Мастхумар не заставил себя ждать. Объявился, поймал всех карликов и спрятал их в шкатулку. Как закончил дело Мирзамаст, то сразу сказал Биби Мерхнегар: «Что бы моя тетка тебе ни сказала до этого, сделай все наоборот. Солому дай коню, а собаке брось кости. Приветствуй каждый дом, который встретишь на своем пути. Закрытые двери открывай, а открытые закрывай. Если не послушаешь меня, то тебе точно не сдобровать. А как только увидишь перед собой яму с грязью и кровью, то скажи так: как жаль, что мои руки заняты, а то я сразу бы запустила пальцы в мед и от души бы его попробовала. Шкатулка «Хватай, сажай» будет стоять на полке, накрытая перевернутой чашей. Как станешь отдавать эту шкатулку, так живо хватай другую и беги, не оглядываясь. Но помни, что открывать ее, как бы ни хотелось, нельзя». Отправилась Биби Мерхнегар дальше. Коню она положила солому, а собаке — кости. Дверей закрытых не открывала, а открытые закрывала. Подошла к яме с грязью и кровью и повторила слова, Мирзой Маст сказанные. Отдала она шкатулку хозяину, а другую чашей перевернутой накрыла, да и бросилась на утек. Как увидел это брат тетки Мирзы Маст, так закричал: «Двери открытые! Держите девчонку!» «Для чего нам это делать?» — вопросили двери. «Ты сроду нас не закрывал, а она закрыла!» Тут раздался другой приказ брата тетки: «Двери закрытые! Держите девчонку!» «Для чего нам ее держать?» — спросили двери. «Ты нас никогда не открывал, а она открыла!» «Собака, держи девчонку!» — загремел голос брата. «Не стану я ее трогать!» — ответила собака. «Я от тебя видела только солому, а она дала мне костей!» «Конь, держи ее!» — отдал брат приказ коню. «Я не буду ее хватать», — ответил конь. «Ты бросал мне кости, а она угостила меня соломой». «Кровь и грязь! Держите девчонку!» — гремел голос брата. «Для чего это делать?» — ответили они. «Ты звал нас кровью и грязью, а она назвала медом». Рассуждать не рассуждать, а Биби Мерхнегар уцелела и смогла добраться до тетки Мирзы Маст. Спросила тетка девушку: «Смогла отдать шкатулку?» «Да», кивнула Биби Мерхнегар. «Опять этот негодяй Мирза Маст Хумар!» — в сердцах воскликнула тетка. Вот и настал день пышной свадьбы Мирзы Маст и дочери тетки. Надо зажечь на пальцах служанки свечи. Она будет освещать путь новобрачных. На пальцах Мерхнегар и впрямь зажгли 10 свечей. Девушка шла впереди жениха и невесты и тихо плакала. «О, Мерзамаст, мои пальцы огнем горят!» «Нет, милая Мерхнегар, это сердце мое раненое горит». Прибыли новобрачные в дом жениха, а Мирза Маст Хумар шепнул Биби на ухо: «Не плачь и не выдавай себя этой ночью. Тихо простись со всем в этом доме, с собаками, кошками, мышами, чашками, горшками, всей посудой, стенами, окнами и дверьми». Только настала полночь, как Мирза Маст Хумар хладнокровно отрезал голову дочке тетки и положил на ее же грудь. После Мирза Маст взял щепотку соли, тростинку, иголку, чуть морской пены, посадил красавицу Биби на свое плечо и полетел над землей. Но Биби Мерхнегар совсем позабыла проститься с одним большим булыжником, лежащим у самого дома девов. Только стали они отделяться от дома, как булыжник закричал на весь дом: «Эй, просыпайтесь! Мирза Маст Хумар отрубил жене голову и сбежал вместе с Биби Мерхнегар!» Сразу же тетка и ее муж пустились в погоню за Мирзой и Биби. Понял Мирза, что сама смерть им на пятки наступает, бросил иголку вперед и произнес: «О Шахмардан! О Сулейман! О Джам! Упади, иголка, на землю, да вырасти чаще игл, никто по ней шагу ступить не может». Сразу же появилась чаща игл. Задержала она тетку и ее мужа, но видит Мирза Маст, что смогли они ее все-таки одолеть. Высыпал Мирза Маст Хумар соль на дорогу и произнес: «О Шахмардан! О Сулейман! О Джам! Упади соль на землю! Появись солончаки! Да никто по ним шагу ступить не сумеет». И вправду выросли огромные солончаки. Задержали они тетку с дядькой, но и их смогли одолеть окаянные девы. Тогда бросил Мирза Маст тростинку со словами: «О Шахмардан, о Сулейман, о Джам! Упади тростинка на землю, да вырасти тростниковая чаща! Да никто ее пусть не одолеет!» Хоть и застряли тетка с мужем в чаще, но все же смогли пройти сквозь нее. Чует Мирза Маст, что смерть уже дышит им в спину, и бросил последнее, что было в его карманах — морскую пену. И при этом он приговаривал: «О Шахмардан! О Сулейман! О Джам! Упади, морская пена, на землю! Разлейся, море, да не дай никому шагу ступить!» Разлилось вокруг море пенное, пошли по морю волны бурные. Остановились девы на берегу, не могут его пересечь. Стала тетка льстиво голосить: «Племянничек милый, Как нам перебраться через это море пенное, чтобы вам подарки дорогие вручить?» «Мы прошли вот по этим камням», — ответил Мирза Мастхумар. «Вы также за нами ступайте». Только девы ступили на клочки пены в море, так сразу и утонули. А Мирза Мастхумар и Биби Мерхнегар прибыли в свои родные края, где играли свадьбу 7 дней и 7 ночей, после чего украсили весь город и провели всю жизнь весело. Как исполнились все желания их, так пусть и ваши все сбудутся.